Развитие политической мысли в XX веке. В 20-30-е годы XX века под воздействием новой волны политизации общества, вызванной результатами Первой мировой войны и цепью революций, политическая наука активизировалась, стала самостоятельной. Произошло ее размежевание с правоведением, социологией, историей политики. Политология начала концентрироваться на проблемах современного общества, политического процесса. Возникали, углублялись, входили в политическую практику, заменялись новыми политологические теории и концепции. К середине XX века политология полностью оформилась как самостоятельная наука. В 1949 году возникла Международная ассоциация политических наук, установившая систематические контакты между политологами разных стран. В 1940-60-х годах политическая наука вводится в учебные планы большинства западных университетов. Решается множество актуальных политических проблем. Карл Поппер разработал модель открытого общества, основанного на эффективном использовании и защите демократии. Ханна Аренд положила начало изучению диктаторских режимов, дав им общее определение в виде тоталитаризма. Вильфредо Паретто и Гаэтано Моска исследовали взаимоотношения управляющих и управляемых, сформулировали понятие элиты как господствующего политического класса. Роберт Михельс и Моисей Острогорский начали специальные исследования партий и политических систем. Морис Дюверже, рассматривая власть как баланс противоборствующих сил, охарактеризовал ее как средство решения проблем всего общества. Широкий круг вопросов современной политики проанализировали Ральф Дерендорф и Збигнев Бжезинский, Эрих Фромм и Раймон Арон, Роберт Даль и Джон Гелбрейт, другие политологи. Совершенствуется методология политической науки. Толкотт Парсонс создал комплекс методов системно-функционального анализа развития общества и действий людей. Дэвид Истон разработал методику функционального анализа политических систем и процессов на эмпирической основе. Гарольд Ласуэлл применил к анализу политики методы социальной психологии и психоанализа, создал методику анализа принятия политических решений, изучения политических способов защиты прав человека. Достижения политологии получили общественное признание. Ее разработки широко использовались политическими деятелями Западной Европы и Америки, правительствами и политическими партиями, тем самым подтверждая их практическую эффективность. Итак, политические идеи прошли долгую эволюцию. Развитие политических идей в целом отражало потребности и уровень совершенствования общества в различные периоды истории. Шло оно от общих проблем к частным, от государства к человеку. Политические идеи становились все более реалистическими, опирающимися на политическую практику, и, в конце концов, возникло непосредственное взаимодействие политической науки и политической действительности. Само понятие «идеи» было выдвинуто античными философами. В современной интерпретации оно означает постижение в мысли явлений объективной реальности. Политические идеи являются формой осмысления политической реальности. Главной причиной появления и развития политических идей оказалось социальное разнообразие, в том числе классовое деление общества, вызывающее различия социально-политических интересов и настроений. Политическая мысль особенно активно развивалась в горниле социальных противоречий, а общественное значение – приобретали лишь те доктрины, которые отвечали более или менее массовым интересам. Политическая борьба рождала научные дискуссии, в ходе которых вырабатывались политические концепции. Они сталкивались между собой, поддерживались или отвергались обществом. Поэтому оценка политических доктрин требует определения не только того, интересы какого класса они выражают, но и сопоставления их содержания с мировоззрением противостоящей социальной группы. Взаимодействие доктрин борющихся социальных сил является характерной тенденцией истории политических идей. В этом, кстати, заключается важный стимул развития самих доктрин. Каждая социальная группа, теоретически выражая свое отношение к государству, стремилась оказать воздействие на массовое политическое сознание, на политику государства и законодательства. Политика всегда стремилась найти обоснование в философии или религии, а оправдание — в модели. Поначалу политические теории вообще были частью этики, философии, богословия. Пожалуй, не было ни одного идеолога, который не ссылался бы на общее благо, справедливость, интересы народа, общественную необходимость и не утверждал, что законы должны защищать справедливость, а государство должно помогать слабым и обиженным. Никто открыто не призывал к беззаконию, произволу, насилию. Подобные призывы в скрытой форме содержались в обоснованиях правления мудрых, просвещенной монархии, стоящей выше закона, в расплывчатом понимании права. Каждый класс устремлен представить свой интерес как общий интерес всего народа. Закономерностью развития политической мысли является также базирование политических учений на логико-теоретическом багаже господствующего или авторитетного мировоззрения. Это выражается в использовании понятий и образов, свойственных мышлению данной эпохи, в представлениях и аргументации, созвучных существующему массовому общественному сознанию. Мировоззренческая основа большинства политических учений многовариантна, что создавало возможности использовать их для обоснования разных и даже противоположных программных требований. Религиозное отношение к государству многие века оставалось опорой консервативных политических программ, но в религиозной форме выступали и оппозиционные политические движения. Стремление истолковать политическую теорию на изучении природы человека и отношении индивидов лежало в основе и авторитарной доктрины Гоббса, и демократической теории Спинозы. На идее суверенитета законов природы основана и коммунистическая утопия Морели. Ссылками на закономерности развития промышленного общества обосновывались выводы Сен-Симона о грядущем поглощении политики экономикой, проект казарменной социократии Конта, индивидуалистические идеалы Спенсера. В многовариантной трактовке социально-классовых интересов кроется и относительная самостоятельность идеологических концепций по отношению к этим интересам. Таким образом, исследование многих политических доктрин, учений, показывает, что практически все они имеют в своей структуре три основных компонента. Во-первых, теоретическую основу, методологию, через которую осуществляется идейно-понятийная связь с наиболее влиятельным мировоззрением эпохи, со всем обществом. Во-вторых, содержательную попытку теоретического решения вопросов о происхождении, сущности, закономерностях развития, устройства, социальном назначении государства, о правах и обязанностях гражданина, его взаимоотношениях со структурами государства. В-третьих, программные положения, политические и правовые идеалы, проекты, которые непосредственно выражают интересы определенных социальных групп, оформленные в виде целостной политической системы. Наличие этих компонентов и, прежде всего, теоретического содержания отличает доктрину от политических мнений и мировоззрений, от политической пропаганды, содержащей политические лозунги, оформленные в духе существующего мировоззрения. Содержательной стороной всех политических учений являлась трактовка множества вопросов, связанных с государством, гражданином, социальными группами, правовыми отношениями. Наряду с социально-классовыми интересами в политических теориях нередко находили выражение общечеловеческие ценности. В наиболее общем виде это идеи справедливости, общего блага, свободы, другие нормы нравственности и поведения. Общечеловеческие ценности выражены в идеях равенства людей перед законом, прав и свобод человека. С этими идеалами тесно связана концепция правового государства, то есть полного господства закона и над человеком, и над государством. Многовековая борьба идей свободы и деспотизма, равноправия и подчинения, правового порядка и произвола сформировала систему аргументов в обосновании общечеловеческих ценностей, которая ныне широко используется в политической борьбе.